Глава 31. Услышав про отмычку, я замер на несколько секунд, соображая, что вообще тут происходит. Что творится в этой чертовой усадьбе? Илья, совсем занервничал Эл. Что-то не так? Зря я отмычку сделал, да? Глянув на растерянного друга, я быстро достал из кармана кольцо Нонны и сунул ему в ладонь. Подержи это у себя. Он уставился на кольцо. «Это чье? Точно не мужское? Кажется, я видел это кольцо на руке Нонны». «Да, это ее кольцо», — быстро заговорил я. «А теперь слушай меня внимательно. Беги быстро в усадьбу, в столовую. Все должны быть там на ужине. Бери их и улетайте к кочевникам. Поднимайте стрекозу. Я сам вас найду». «Не понял, зачем?» — оторопел Эл. «Делай, как я сказал, потом объясню. И постарайтесь не шуметь». Ничего больше не говоря, я бросился в дом. В голове тем временем пульсировала только одна мысль. Как я мог не заметить, кто ходит рядом со мной все это время? Я ведь думал, что Виктор Камынин и есть убийца, нанятый отцом. Да, меня гложили сомнения и нестыковки, наверное, поэтому я так и не вернул Нонне кольцо транспозиции. И этот чертов белый плащ с золотыми пылинками все не выходило у меня из головы. Я даже успел сегодня бегло обшарить всю усадьбу, пока никто не видит, надеясь, что с новым рангом хоть что-то обнаружу, но ничего не нашел. А теперь все стало ясно. Убийц изначально было двое. И друг о друге они прекрасно знали, только мотив у каждого был свой, а задача одна и та же. И Виктор отвлек на себя мое внимание, сам не догадываясь о своей жалкой роли. Ну а главный враг все это время ходил рядом, порой улыбался мне, порой даже помогал. И белый плащ — это ее одежда. Она смело ходила в хинские рудники, потому что не боялась ядов, ведь она золотой алхимик с высоким третьим рангом. И кольцо в кармане оказалось не случайно. И время было выбрано идеальное. Она искала тайник Ломоносова, рыскала по всей усадьбе, но так и не смогла ничего найти. Похоже, без меня это оказалось невозможно сделать. И тогда она решила выждать, когда я подниму ранг и сам найду тайник. Но в ее планы вмешалась ситуация с колдунами. Появился риск, что в зоне морока я могу попросту погибнуть, и тогда тайник так и останется ненайденным. Вот она и решила действовать. «Тварь! Какая же тварь!» Я ворвался в кухонный флигель и сразу рванул в коридор, где была кладовка. Та самая, ключ от которой я якобы потерял. Дверь была не заперта. Я влетел туда и резко остановился. В полумраке тесной каморки валялись вещи из мобильной лаборатории Нонны. Микроскоп, мини-атонор, мензурки, баночки, мешочки, кульки, ингредиенты из коллекции. Причем здесь пошарились совсем недавно и без утайки. Будто тот, кто это сделал, больше никого не боялся и решил не скрываться. «Вот же сука!» Процедил я и кинулся из кладовки к лестнице. Миновав второй этаж, сразу побежал на третий, в кабинет Михаила. Сердце бешено заколотилось, когда я увидел, что дверь распахнута. На бегу моя рука машинально вызвала вертикаль, чтобы использовать режим войны. Я лишь краем глаза заметил, что таблица вертикали стала другой, она изменилась с поднятием моего алхимического ранга. Но мне сейчас было не до этого. Я ворвался в кабинет и... никого не увидел. Никого. Да, в кабинете явно кто-то побывал. Он перерыл все бумаги, вывалил их с полок на стол и на пол, но ничего не уничтожил, а просто оставил валяться. Все шкафы стояли открытыми, вытащены несколько досок пола и даже вскрыт старинный глобус, в котором тоже ничего не обнаружилось. На пару секунд я замер в растерянности. Куда эта тварь могла отправиться? Что ей сейчас важно сделать? Понятно, что. Единственная ее задача — найти тайник, а для этого все средства хороши. И главное для нее, чтобы я тоже остался в усадьбе, чтобы никуда не отправлялся, ни к колдунам, ни куда-то еще. И тут меня пробрал мороз. Карта крепости, без нее моя атака на колдунов сорвется, но самое главное — Ван Бо. Именно он — носитель важной информации. Я рванул вниз на второй этаж и побежал в комнату Бо, надеясь, что мальчишка тоже был в столовой вместе со всеми. Но... нет. Самое страшное все-таки случилось. Весь в крови, Ван Бо неподвижно лежал на полу, у кровати. Лежал с кинжалом в животе. С тем самым поющим кинжалом, который когда-то я сам ему отдал после схватки с Чейко еще в поле. По комнате летал пепел уничтоженной карты, над которой Ван Бо корпел последние два дня. На полу валялся только карандаш, которым рисовал мальчишка. Ну а рядом с телом Ван Бо стояла она. Та, которая так долго скрывалась под маской заботливой девушки. Окутанная клубами золотой защитной пыли, она даже не пыталась бежать. Она просто стояла и улыбалась мне. Нет, это была не Нонна. Это была Дарья, ее сестра. И сейчас она тоже была блондинкой. Так вот, куда подевались красящие порошки моей няни, старый фартук и калоши. Именно Дарья скрывалась в усадьбе и в нужные моменты изображала Нонну. Вот почему в воспоминаниях няни я тогда увидел, как на руке Нонны кольцо то появляется, то пропадает. Просто на кухне в тот момент находились две сестры. Все это значило, что в деле задействован дядька Евграф. Он не пожалел даже собственную дочь, точнее, одну из дочерей. Нонна в этой игре стала жертвой и проводником. Узнав о намерениях моего отца насчет моего убийства, она отправилась ко мне. Этим самым она дала возможность своей сестре вступить в игру. Нонна даже невольно подсказала Дарье идею насчет отравы в пироге, когда мы только прощались в Архангельске. Все это время Дарья скрывалась в усадьбе и искала тайник, а заодно следила за всеми моими делами. «Ты отсюда теперь не выйдешь, Дарья Евграфовна», — глухим голосом процедил я, закрывая за собой дверь. Дарья усмехнулась. «Надо же! Узнал, наконец! Только давай без угроз, братец. У меня от угроз разыгрывается аппетит, а я на новой диете. Да и вообще, что-то непоправимое может случиться с твоими друзьями. Прямо сейчас они садятся в стрекозу. В ней они и погибнут. Если ты не будешь сговорчивым и не отдашь добровольно то, что ты нашел, имею в виду». В этот момент в распахнутом окне действительно мелькнул летательный аппарат. Он стремительно поднимался в ночное небо. «Прости, Илья, ничего личного. У меня просто родовая миссия», — добавила кузина. «Планы по твоему убийству изменились, и теперь ты нужен живым. Даже очень живым. Убивать я тебя не буду, но и не дам тебе покинуть усадьбу. Ты останешься здесь, как и я. А остальные нам с тобой не нужны». Пока она это говорила, я призвал вертикаль едва заметным движением пальца. На новом ранге это давалось мне намного легче. Таблица блеснула белым блеском ртути. С поднятием ранга ячейки вертикали объединились с металлом, образуя удивительный симбиоз двух противоположных сил. Все магические техники, которые я раньше распечатал, стали втрое сильнее, и я сразу это ощутил. Сжатые заклинания завибрировали под давлением собственной мощи, а сама вертикаль, как и прежде, оставалась невидимой для чужого глаза. Для начала я использовал формулу громогласия, сразу тройной мощи, чтобы у этой твари не было шансов. «Стой на месте!» Гаркнул я так, что Дарью моментально контузило. Никакая золотая защитная пыль ее не спасла. Всю пыль снесло звуковой волной. Девушка зажала голову руками и шарахнулась на стену, ну а я рванул к ней. На помощь мне пришла формула усилителя мышц, тоже более мощная. Я схватил Дарью и швырнул в противоположную стену. Она перелетела через всю комнату, ударилась о деревянные панели и рухнула на пол уже без сознания. Теперь надо было проверить Ван Бо. Я кинулся к мальчишке на ходу, извлекая из вертикали еще одну формулу, но уже из режима спокойствия. Это была формула исцеления, тоже усиленная втрое. Я применял такую технику только однажды, когда лечил своего рысаря, еще будучи подростком. Она отнимала много сил, хоть и считалась элементарной. Но сейчас я был готов отдать все силы, вообще все, что у меня есть, лишь бы спасти Ван Бо. «Бо, ты слышишь, Бо?» — выдохнул я, склонившись над пацаном. Он был еще жив, хотя с таким ранением погибают почти сразу. Но я нащупал у него пульс. Слабый, почти нитевидный, но он ощущался. Не знаю, может, это было особое умение шанлинцев. Они все-таки магический народ со своими древнейшими секретами. Я положил левую ладонь на живот мальчишки рядом с торчащим кинжалом. А правой рукой начал медленно вытаскивать оружие из раны. Формула исцеления начала работать сразу. Кровотечение остановилось, а рана затягивалась на глазах. Я убрал кинжал на пол и снова вызвал вертикаль. Ячейки с открытыми техниками опять были полны и блестели ртутью. На этот раз сжатые заклинания, которые я только что использовал, восстановились в ячейке в виде ртутных копий. Получалось так, что одна магия копировала и усиливала другую. А может, алхимия с повышением ранга начала пожирать магию первозванного и трансформировать ее? Эта нехорошая мысль на секунду возникла в сознании. Я плотнее прижал ладонь к животу пацана. «Ну давай, Бо, давай!» Зашептал я, глядя на его бледное лицо и опять проверяя пульс на шее. Сердцебиение стало увереннее и стабильнее. Рана продолжала затягиваться. В этот момент у другой стены застонала Дарья. Я оставил Ван Бо лежать на полу, а сам взял кинжал кочевника и направился к сестре. Она приоткрыла глаза и, увидев, что я приближаюсь, отрывисто зашептала. «Усадьба окружена. Твои друзья не смогут сбежать. Маги из деревни арестованы. На каждого найдется статья, поверь. Все кончено, Илья, все кончено. Ты проиграл. Но мы можем договориться, правда? Ты ведь уже нашел кладезь. Верно, нашел? Я знаю, что нашел. Я видела, как ты обшарил всю усадьбу, пока никто не видит. Просто отдай кладезь нам». В этот момент в распахнутое окно ворвался луч света, потом еще один, а потом весь двор озарился яркими вспышками. «Ну вот, они и пришли. Даже не опоздали», — прохрипела Дарья с пола. Я быстро подошел к окну, но встал так, чтобы меня не было видно из-за занавески. Дарья не соврала. По всему периметру усадьбы стояли маги Светоча, навскидку не меньше батальона. Целая мать его подразделение. И все бойцы были в униформе с родовыми гербами Ломоносовых. Да еще в броне, будто собирались на штурм. Но и это было не все. В небе зависли три тяжелых магопаровых летательных машины с подвесными пушками и отрядами светочей на борту, готовых испепелить усадьбу в карающем огне солярной магии. На полу хрипло рассмеялась Дарья. «Ну, как тебе? Ха! Ты думаешь, я не доложила папе, что тут творится? Это хоть и гнилой рубеж, но даже тут тебя могут достать серьезные люди». В свете слепящих лучей магов-светочей и прожекторов с неба начала спускаться стрекоза. На фоне больших, тяжелых военных машин, пыхтящих магопаром, она казалась крошечной, почти игрушечной. Но стоило стрекозе приземлиться, как ее окружили бойцы. Из салона с поднятыми руками вышли все, кто пытался бежать, но так и не успел. Марьяна Дюжевская, Лаврентий Лавров, моя няня и Нонна Ломоносова. Она ведь даже не догадывалась о том, что в усадьбе рядом с ней уже несколько дней живет ее сестра. Ну а потом я увидел, как во двор усадьбы привели несколько человек из деревни. Даже не привели, а втащили в наручниках и цепях. Это были кузнец Микула, дед Архип, староста Родион Сергеевич со своими сыновьями, две местных горничных и даже мельничиха Марфа. Но хуже всего было видеть, что они сделали с маленькой Полькой. Ее поймали в клетку-ловушку, как звереныша. И теперь она сидела, забившись в угол, и озираясь с таким ужасом, что разрывалось сердце. Здесь были все, кто мне помогал. Хотя можно было арестовывать всю деревню, потому что они все меня прикрывали, невзирая на нарушение закона. Через несколько секунд во двор въехал крупный броневик с гербами рода Ломоносовых. А из него вместе с охраной вышел мой брат Оскар. Оскар! Собственной персоной! Ублюдок! Он был все такой же холеный, с зализанными светлыми волосами и гербовым значком на груди, в костюме от модельного дома Зельц. Пока он разглядывал усадьбу, все ее три этажа, ему поднесли рупор. Его голос, пропущенный через громкоговоритель, невыносимо резанул слух. «Илья! Ты слышишь меня? Эй! Ртутный бездарь! Помнишь, я говорил тебе, что такой, как ты, не может быть настоящим алхимиком? Смирись и сдайся. Мы и так дали тебе слишком далеко зайти. А теперь у меня есть новости. Илья! Эй! Хочешь узнать, какие? Илья!» Он замолчал, ожидая от меня реакции. Естественно, не дождался. Зато у стены опять заговорила Дарья. «Ты ничего не сможешь нам противопоставить, слышишь, Илья? Ничего, кроме кладези. Просто выйди, сдайся Оскару и отдай ему то, что нашел в усадьбе. Тогда все закончится. Признай, что ты проиграл!» Лежа на полу, она приподняла голову и посмотрела на меня. Из ее ушей все еще обильно текла кровь, но Дарья все же была крепким магом, да еще и с рангом прозревшего мастера. Я подошел к ней, ухватил за плечо и рывком поднял с пола, после чего вдавил затылком в стену и процедил в лицо. «А может, это ты проиграла? Если у Нонны есть дар великой памяти, то значит и у тебя есть, верно? Вы же близнецы, и дар поделили поровну. Значит, ты тоже все хорошо помнишь, правда? Расскажешь мне?» В ее глазах отразилась паника. «Нет у меня никакого дара, о чем ты?» Я обхватил ладонью ее лоб. Сделал это бесцеремонно, а заодно еще раз ударил ее затылком о стену. Усиленная тройной мощью формула проверки памяти влетела в ее череп быстро и без помех, хотя был риск, что я натолкнусь на непреодолимую стену из-за того, что Дарья была моей кровной родственницей. Но все случилось иначе. С поднятием алхимического ранга я смог проникнуть в великую память своей двоюродной сестры. Ее воспоминания обрушились на меня, как из рога изобилия, стройные, отчетливые и какие-то даже опрятные, как в библиотечной картотеке. Их было так много, что я не сразу смог их проанализировать, просто смотрел и ощущал внутри своего сознания. Будто это были мои воспоминания. Зато я увидел все. Целую картину за несколько секунд прикосновения. Семейные тайны, стратегии и планы. Дарья была посвящена во внутренние дела рода Ломоносовых уже давно и готовилась к своей миссии около года, причем вместе со своим отцом Евграфом. Одна лишь Нонна ходила в неведении, она единственная дружила со мной, поэтому могла все мне рассказать. Ее держали подальше от семейных тайн, но не препятствовали нашему общению, чтобы всегда имелась возможность ввести в игру Дарью. Все это время та училась копировать свою сестру. В манерах, жестах, интонациях, в малейших мелочах. Единственное, чего не смогла повторить Дарья, это езда на рысаре. Она слишком боялась магических монстров. Но во всем остальном она преуспела даже в алхимических опытах и повышении ранга. О кольце транспозиции она тоже знала, но пользоваться им не умела. Дарья его просто украла и положила в карман плаща на хранение. И то, что плащ обнаружили, это была банальная случайность, просчет Дарьи, из-за которого она могла проколоться. Но тут вовремя подвернулся Виктор, который напал на няню и мог взять на себя вину. Лишь золотая пыль никак не вписывалась в эту легенду. Что ж, вот оно и всплыло. В памяти Дарьи я отчетливо увидел, что в усадьбе она рискнула показаться на людях лишь дважды. Первый раз, когда явилась на кухню вместо Нонны. Там она успела положить отраву в пирог, который предназначался только мне, а также стащила кольцо Нонны, когда та сняла его, чтобы замесить тесто для остальных пирогов. Второй же раз она рискнула явить себя только сегодня, когда я вместе с кузнецом ушел варить костяной лак, а она отвела Элла в гостиную, умаслила страстным поцелуем и попросила его создать отмычку. И все это время Дарья вела себя осторожно, как крыса. Никто не заметил ее присутствия, даже няня. Скорее всего, из-за того, что магическая аура у Нонны и Дарьи одинаковая. В этом и заключалось ее преимущество. Никакой другой маг не смог бы так хорошо рыскать по усадьбе незамеченным. К тому же, ее покрывал Виктор, который действовал сам по себе, без чьих-либо приказов. У него были личные мотивы. Вот почему в его памяти я тогда ничего не увидел. Вся его ненависть ко мне жила внутри, а не снаружи, пока он не сорвался. Память Дарьи открыла мне глаза на многие вещи. На то, что отец давно добивается статуса государственного алхимика, но никак не может его получить, потому что император требует не просто хорошего золотого мага из дворян, а мага, который владеет секретами предыдущего государственного алхимика. Сам император сказал о некой кладези. Вот что ему было нужно. А у моего отца не было ни кладези, ни силы предыдущего государственного алхимика. Он не мог даже войти на территорию хотя бы одной из усадеб Михаила, потому что ртутные печати на воротах его не пускали. Однако отец точно знал, что кладезь находится именно в 10-й усадьбе, самой дальней и самой опасной. Замкнутый круг. Преграды, выстроенные самим Михаилом, для преодоления которых требовалось только одно — быть совершеннолетним ртутным алхимиком из рода Ломоносовых. Отец ничего не мог с этим поделать. Все, что он мог, это обложить меня со всех сторон, чтобы получить то, что он хочет. А еще я узнал, что дядька Евграф был тем самым человеком, которому отец обещал баснословную сумму за мое убийство, и разговор с которым был записан на пластинку графа Фона. Этот спектакль предназначался для Нонны. Она стала игрушкой в руках собственной семьи, потому что ожидаемо понеслась предупреждать меня об опасности, а значит, дала возможность Дарье попасть в усадьбу. Даже информацию про золотую печать на воротах Нонне подкинули, прекрасно зная о том, что она проникает в родовую библиотеку с помощью кольца транспозиции. Кстати, Оскар отлично знал, что Нонна сейчас не гостит в особняке его будущей жены Софьи Солонец. Да, они знали абсолютно все. Ну, что сказать. Мой отец действительно предусмотрительный ублюдок. У него было несколько планов сразу. А цель одна — найти кладезь и получить, наконец, статус государственного алхимика. Больше ему ничего не было нужно. Но одного он все же не предусмотрел. Колдунов. Эти твари тоже хотели попасть в усадьбу, они тоже хотели найти тайник государственного алхимика и завладеть той самой кладезью. Уверен, артефакторов они похитили только с одной целью — чтобы найти способ войти в усадьбу и отыскать тайник, чтобы создать какой-то серьезный артефакт. А такие конкуренты на получение кладези — ребята сильные и опасные. Настолько опасные, что с ними можно не справиться, даже будучи главой привилегированного княжеского рода. Не убирая ладони от лица Дарьи, я толкнул ее на пол и рявкнул. «Сиди тут! Закрой глаза руками, дернешься! Убью!» Она сжалась в комок, уткнулась лбом себе в колени и заплакала. «Ты не посмеешь! Не посмеешь меня тронуть!» — прошептала она, всхлипнув. «Лучше сдайся. Оскар все устроит». И тут Оскар опять дал о себе знать. С улицы послышался его голос, пропущенный через рупор. «Эй, Илья, слышишь меня? Отец получил твою посылку. Он очень огорчен, но другого от тебя не ожидал. Потому что ты неблагодарная скотина. И Виктора ты убил ни за что. Но сегодня все изменится. Новость номер один. Император одобрил кандидатуру отца на пост государственного алхимика. Завтра отец им уже станет, потому что сегодня получит все, что для этого нужно». Он сделал паузу, наверное, воздуху в грудь набрал. «И новость номер два», — опять заговорил Оскар. «Ты нарушил столько законов, что сидеть тебе уже не в монастыре, а в тюрьме. Тому множество свидетелей. Но ты можешь пойти на сделку и просто отдать нам то, зачем мы пришли. Слышишь? Эй, ты слышишь?» Я его отлично слышал. Но сдаваться не собирался, да и отдавать мне было нечего. Никакой кладези у меня не имелось. «Тогда мы начинаем штурм!» Заорал в рупор Оскар. «Даю тебе минуту, чтобы сдаться!» Что ж, минуты мне вполне хватит. Я быстро достал из кармана скрипторию Элла, открыл блокнот на странице переписки с Ольгой и начеркал стилусом сообщение. Причем уже не заботясь о том, похож ли мой почерк на почерк Элла. Мое послание все равно увидят те, кому оно предназначалось. А оно было таким.

Но самое главное, что у нее нашлись связи даже в канцелярии тайных и розыскных дел. А это уже тяжелая артиллерия. От результатов сегодняшней встречи с императором зависели судьбы многих людей, начиная от Петербурга и Архангельска, заканчивая маленькой деревней на восточных рубежах. Госпожа Лаврова выглядела все так же эффектно, да и я, скорее всего, тоже. Стоял в костюме от модельного дома... Нет, не Зельц, а совсем другого портного, из Архангельска. Для меня это было принципиально, хотя княгиня уговаривала меня надеть что-нибудь более солидное и узнаваемое. В костюме от Зельц я бы походил на своего отца или на Оскара. Да я лучше бы голый сюда пришел, чем уподобляться им. К тому же император вряд ли заметит, в каком костюме я к нему явился. Всю неделю княгиня не переставала напоминать мне. Наш император Петр Николаевич — человек мудрый, но прагматичный и довольно жесткий. Благо империи — главная цель его служения. Он никогда не стремился к личному обогащению, но всегда желал бессмертия для своего государства. Железной рукой он кует для нас золотой век. Ты сам поймешь, когда его увидишь. И если нам удастся убедить его в том, что наши усилия на благо Родины, то более могущественного союзника не найти. Княгиня говорила об этом совершенно серьезно. Она уважала императора, а в ее правилах было уважать людей, только достойных уважения. Что-то она знала про него лично, что-то от доверенных лиц и приближенных к государю. А вот сам я пока не знал, какой на самом деле император Петр IV Николаевич. Знал я о нем только одно, и то лишь со слов Оскара, что год назад он прочитал завещание Михаила Ломоносова и потребовал кладезь у моего отца, обещав ему титул государственного алхимика. Он даже намекнул, что отдаст этот титул любому другому, тому, кто принесет кладезь. Так он подстегнул рвение моего отца и, возможно, даже переборщил. Сам государь, кстати, не был алхимиком. Он был магом-светочем, с наивысшим рангом просветленного творца, а такой ратный маг, без преувеличения, машина-убийца. И один стоит целой армии. К тому же Петр входил в касту святых людей, как и дед Архип. Только при его статусе он действительно обладал возможностью официально судить, карать или миловать. Когда нас наконец пригласили в кабинет, император даже не поднял головы. Он сидел за рабочим столом и внимательно изучал бумаги. Перед ним лежало несколько папок разного цвета и перо с чернилами. А еще я заметил на столе значок на золотой подставке. Значок государственного алхимика. Когда я увидел его, то внутри будто что-то ёкнуло. Не знаю, что это было. То ли просто восхищение искусно созданным изделием, то ли тем, что он символизирует. Это был тяжелый массивный золотой значок, который сложно не заметить, если прикрепить его на лацкан пиджака. Вместо двуглавого орла на значке был двуглавый гомункул грифон. В одной лапе он держал алхимическую колбу, а в другой — императорскую державу, увенчанную огнем. На груди грифона мерцал щиток с гранями, символ философского камня. На ободе значка темнела надпись на старославянской вязи: «Разумом и огнем». Это был чистый символизм, монументальность и мощь, слияние магии с государством. Княгиня Лаврова тоже уставилась на значок, как и я. Этот титульный символ не видел света вот уже 140 лет, а теперь стоял на столе императора так красноречиво, будто обещал сделать алхимию снова великой, какой она и должна быть. И вот, наконец, Петр поднял голову и посмотрел на нас. Затем спокойным и глубоким голосом пригласил расположиться в креслах напротив. В этот момент я смог хорошо разглядеть его лицо. Усы и бакенбарды придавали ему солидности, но глубокая морщина на лбу и небольшие залысины сразу выдавали возраст. Внешне это был широкоплечий и моложавый атлет. Ему было 55. Я часто видел его на портретах, открытках и марках, но бумага не передавала энергетику и силу магии, а она у него зашкаливала. От взгляда его проницательных и холодных серых глаз княгиня напряглась, хоть и не подала виду. «Как ваши дети, Дорофея Ивановна? Все ли в порядке?» — спросил у нее император, будто это была беседа за чашкой чая в дружеском кругу. На самом деле он задал не просто вежливый вопрос по этикету. Так Петр давал понять, что знает о том, что случилось с детьми княгини Лавровой, и самое главное, по какой причине это случилось. Женщина уважительно склонила голову. «Благодарю великодушно, Ваше Величество. С Божьей милостью и при поддержке добрых людей все с ними теперь хорошо». «Рад», — кивнул он, перевел взгляд на меня и спросил. «Вы пришли взглянуть на завещание вашего предка, господин Ломоносов?» «Вообще-то я ждал вопроса в духе, как поживает ваш батюшка Илья Борисович, но император не удостоил моего отца никаким вниманием, даже таким». Петр сразу перешел к главному, и это был вовсе не Борис Ломоносов. «Да, Ваше Величество», — ответил я, глядя ему в глаза. «Если возможно увидеть завещание, то я был бы весьма признателен». «Это ваше законное право», — заметил Петр. «Разве ваш отец не рассказал вам о нем еще год назад?» «Ну вот он и упомянул о моем отце. Правда, в его голосе сразу же послышалось раздражение». «Нет, не рассказал, Ваше Величество». На это Петр лишь сощурился, от него сразу повеяло угрозой. «Что ж, а должен был рассказать», — процедил он. «Таково было ему мое личное веление. Он должен был следовать завещанию своего предка в точности». Но он поступил иначе. Петр открыл красную папку, достал слегка пожелтевший листок с ровными строками ртутных чернил, а также с гербом государственного алхимика и гербом рода Ломоносовых. Затем положил листок на стол и подвинул в мою сторону. «Ознакомьтесь». Я взял в руки документы, с волнением вчитался в строки, написанные рукой Михаила больше 100 лет назад, но появившиеся на листе только в прошлом году. Да, он действительно написал о том, что при появлении наследника с даром ртути следует отправить его в дальнюю усадьбу. Не сослать, как сказал мой отец, а отправить. Было здесь и требование взрастить в нем любовь к наукам, разумному поведению и простой человеческой жизни, к пониманию добра и зла, к тому, чтобы дерзал он мужеством отчизну прославить. А еще Михаил написал, что ежели ему малое будет неподвластно, то и большее ему будет невозможно. Ну и последнее. «В усадьбе сией размещена бесценная кладезь, оставленная мной для служения людям и отчизне. Но чтобы открыть сие сокровище, помните важнейший закон логики, потомки мои. Ничто не может произойти без достаточного основания». Прочитав все это, я ощутил нечто вроде озарения. «Господи! Если бы алхимики моего мира были хоть немного такими же мудрыми, как Михаил, то все могло бы сложиться иначе. Он ведь прямо говорит о том, что если не будет достаточного основания открыть кладезь, то ее никто и не увидит. Это же так очевидно. О чем думал мой отец, когда читал завещание? Точно не о служении людям и отчизне, и не о законах логики. Он извратил смысл завещания и переиначил веление императора исполнить волю Михаила, обеспечить достаточное основание для открытия кладези и взрастить нового государственного алхимика. Такого мага, чтобы ему открылась тайна философского камня, и чтобы хватило ума с этой тайной справиться. Переведя дыхание, я наконец поднял взгляд и посмотрел на императора. «Спасибо, Ваше Величество. Очень вам признателен». Ничего не говоря, тот забрал у меня бумагу и аккуратно положил обратно в красную папку. Отодвинул. А потом взял другую папку, серую. «Мои помощники изучили все, что связано с этим делом», — сказал Петр. «Доказательства вины Бориса Ломоносова весомые. Однако я приказал провести собственное расследование, срочное и без церемоний. Выехать из страны у Бориса не вышло, хотя бегство его бы не спасло. Результаты расследования весьма впечатляют. Причем не только насчет вашего отца, но и насчет вас». В глазах императора заблестела солнечная энергия мага Светоча. «А вы точно мирный маг, господин Ломоносов? Доспех, мастерское владение оружием, связи с крылатыми кочевниками, весьма удивительные боевые и магические способности, гомункул титанических размеров и, конечно, полнейшее пренебрежение законом». Как ни странно, но претензий в его голосе не было. Была заинтересованность. «Я защищал свои земли и дорогих мне людей, Ваше Величество», — — ответил я. «Простите мне мою дерзость, но я считаю, что мирный маг имеет право защищаться и становиться воином, как и ратный маг имеет право на мирную профессию». Княгиня нервно сглотнула и сжала пальцами подлокотники кресла. Наверняка в этот момент она была готова меня пришибить. Моя дерзость могла все испортить. Я посмел в глаза императору высказаться о том, что чем-то недоволен. А ведь мне только что предъявили, что я нарушил закон. Петр посмотрел на меня долгим и пронизывающим взглядом, после чего положил ладонь на серую папку, но открывать не стал. Вместо этого спросил: «Вы нашли кладезь, господин Ломоносов?» Это был настолько прямой и внезапный вопрос, что мысленно я призвал все свои силы, чтобы быть максимально убедительным. «Нет, Ваше Величество. Кладезь никому не открылась. Возможно, причина в том, что не было достаточных оснований. Судя по тексту завещания, таково было условие самого Михаила. Возможно, никто не удостоился того, чтобы кладезь ему открылась». «Возможно», — произнес он неторопливо и задумчиво, продолжая сверлить меня взглядом. В этот момент я понял, что император мне не поверил. Он понял, что кладезь у меня. Но главным для него было то, что нашлись те самые достаточные основания, чтобы кладезь мне открылась. Петр коротко улыбнулся и добавил: «Но я уверен, что фраза из завещания насчет служения людям и отчизне не ускользнула от вашего внимания, господин Ломоносов. Не ускользнула, Ваше Величество». Ответил я, уже понимая, куда император клонит. Значок государственного алхимика на столе ясно об этом говорил. «А от вашего отца, увы, ускользнуло», — холодным тоном святого судьи произнес Петр. «И это будет достаточным основанием для моего решения». Петр, наконец, открыл серую папку. В ней лежал очень знакомый мне черный бланк с гербом Государственной комиссии по избавлению от магии и красной квадратной печатью, на которой было обозначено: «Процедура избавления одобрена. Подлежит исполнению согласно протоколу». Только вместо одного имени на бланке значилось сразу два. День спустя. Архангельск. В тюремном зале для исполнения наказаний было не так много народу, как могло бы быть. Пустили не всех желающих. Только близкие родственники, экзекутор, представитель комиссии по избавлению, охрана и пара секретарей. Никаких журналистов и лишних глаз. Хотя шум, конечно, стоял на всю страну. Да и внутри семьи были такие бурления, что все готово было вспыхнуть. Все так переменилось, перевернулось с ног на голову, что сейчас роду Ломоносовых предстояло долго к этому привыкать. Я стоял впереди зала, а за моей спиной, притихнув в креслах, сидели родственники. Одна лишь Нонна не пришла. Она сказала, что не сможет на это смотреть, слишком больно и тяжело. Зато совсем с другим настроением в зал явилась княгиня Лаврова. Сверкая золотистым парадным платьем и громко стуча каблуками, она уселась в одно из кресел в первом ряду. Для нее это был великий день, и если бы в тюрьму разрешали приносить шампанское, то она уже сидела бы с полным бокалом. Я просто стоял и ждал. Посередине зала на площадке, похожей на эшафот, находились две резонаторных капсулы для избавления от магии. Они были стационарные и крепились прямо к эшафоту, поэтому выглядели намного массивнее и больше мобильных капсул. Вид у них тоже был другой. Они походили не на гробы с проводами, а на большие дыбы для пыток, с ремнями для лодыжек и запястий. Сверху над ложем нависали стальные дуги с рунами и иглами. Весь вид этих устройств кричал о том, что это не избавление, а пытка. Причем такая, чтобы все ее видели. Процедура не проходила в закрытой капсуле, а выставлялась на показ. На возвышении за трибуной стоял экзекутор, тот, кто исполняет наказание и приводит в действие приговор суда. Это был высокий и худой старик с длинными седыми волосами, по сути, палач. Именно он должен был проследить и проверить, чтобы наказание было исполнено в полном соответствии с приговором. В зале стояла тишина. Большие часы на стене над головой экзекутора отсчитывали секунды. Когда стрелка часов передвинулась ровно на полдень, двустворчатые двери в зал распахнулись, и охрана ввела осужденных в наручниках и черных тюремных робах без рукавов. Сначала одного, потом второго. Я продолжал стоять. Это главное зрительское место было получено мной в бою, выцарапано в противостоянии, и никто даже не пытался меня отсюда убрать. Борис Ломоносов был и без того бледен, как смерть, но когда увидел меня, то замер на полушаге. Его лицо будто разом осунулось и постарело. «Уберите его отсюда, уберите!» — зашептал он. «Я не хочу, чтобы он смотрел. Кто угодно, но только не он!» Всем было плевать, чего он хочет. Охрана подтолкнула Бориса в спину, и ему пришлось идти дальше. Не выдержав, он повернулся к экзекутору и выкрикнул. «Уберите его! Вы должны его убрать! Он позорит наш род своей поганой ртутью! Надо было лишить его магии, когда была возможность! Он же сам этого хотел! Но я его тогда помиловал, я спас его!» «Сохраняйте тишину, осужденный», — невозмутимо ответил экзекутор. «Иначе мы вынуждены будем закрыть вам рот». Отец тяжело и шумно задышал, но смолк. А вот второй осужденный с самого начала не проронил ни слова, даже когда увидел меня в зале. Это был дядька Евграф, тот самый человек, который просил меня не делать глупостей, быть осторожным и глядеть вокруг хорошенько, а главное — не пропадать. Ну что ж, я внял его напутствием. Проходя мимо, дядька бросил на меня странный взгляд, будто по одному моему виду понял, что кладезь у меня. Осужденных подвели каждого к своему ложу для избавления. В тишине тюремного зала загремели цепи на наручниках, синхронно щелкнули замки. «Подготовьте осужденных к избавлению!» — громко произнес экзекутор и подошел ближе к трибуне. Борис глянул на меня последний раз, скрипнул зубами и все-таки заставил себя подняться по ступеням и лечь на стальное ложе. Его ноги и руки растянули в стороны и закрепили ремнями. Евграф же больше на меня не смотрел. Он молча взошел на эшафот и лег, будто это было не ложе для избавления, а кровать. Он сам раскинул руки и ноги в стороны, чтобы их закрепили, а потом закрыл глаза. Снова заговорил экзекутор. «Судом предписано провести две процедуры избавления от магии одновременно. И это только первая часть приговора для обоих осужденных. Степень их наказания равна степени вины. А суровость процедуры оправдана всеобщим благом для общества. Приступайте». Обе капсулы включились одновременно. И почти одновременно Борис и Евграф выгнулись в параличе, вытаращили глаза в потолок и завопили от боли. Их тела затрясло в резонаторе, а дуги с иглами вонзились в мышцы. Руки, ноги, живот, шею и щеки. На Евграфа я не смотрел, а вот с Бориса не сводил взгляда. Жестокости у меня имелось не меньше, чем в нем, но в отличие от Бориса она уравнивалась милосердием к тем, кто этого достоин. Процедура избавления проходила около получаса. Наверняка эти 30 минут осужденным показались вечностью. Что только не происходило с их телами, но кульминацией наказания, конечно же, стало вырывание тагмы. За моей спиной зашептались родственники. Кто-то не стал смотреть, отвернулся. Для них Борис и Евграф хоть и стали изменниками рода, но... Не все имели силы смотреть на такое наказание. А я даже глаз не отвел. Это была расплата не только за этот мир, но и за мой прошлый. За всех, кто погиб и впал в бою, за раненых и покалеченных, за преданных и обманутых. Это были достаточные основания. Душераздирающий крик боли оглушил тюремный зал. С обоих лож на эшафот и бетонный пол закапала кровь. Я посмотрел на экзекутора. Тот равнодушно наблюдал за исполнением наказания. Для него это была привычная процедура. Сколько магов побывало в этом зале? Сотни? Тысячи? И все они кричали. Все! Без исключения. Когда у тебя забирают магию, ты будешь кричать, даже если не мой. Вырывание тагмы длилось около 10 минут.